Через два дня все было готово. Так как среди правительственных инспекторов не слишком много подростков, Зак купил на черном рынке два зелья перевоплощения, превративших их в непримечательных мужчин среднего возраста. Это чувствовалось странно, но неважно, изменив внешность и имея все необходимые документы, они просто пришли в соответствующую контору и потребовали доступ в лабораторию. Зорин беспокоился, что матриарху просто повезло, а в их случае кто-нибудь свяжется с начальством, запросит подтверждение. Ничего подобного. Никого даже не насторожило, что вместо одного инспектора пришли два. Идиот Зак не придумал ничего лучше, чем взять и спросить об этом. Зорин уже готовился стереть провожатым память и наорать на придурка, но вопрос никого не насторожил. За безопасностью тут вообще не следят. «Вы, наверное, новенькие», — сказал охранник. «Лабораторию постоянно проверяют. Королевская семья переживает за свои бесценные врата государя и посылает проверяющего за проверяющим. Потому-то тут столько охраны. Сказать по правде, не понимаю, как исследователи вообще их терпят. Будь я на их месте, я бы отослал эту хреновину обратно в сокровищницу, чтобы не мешали работать. Могу поспорить, она даже не настоящая». Их провели к впечатляющему магическому лифту на краю провала, и он доставил их в лабораторию. Они прошли мимо нескольких менее секретных отделов, а один из сопровождающих их охранников выболтал все, что о них знал. Хорошо, что Зак поддерживал разговор, можно было молчать и при этом не казаться грубым. Второй охранник молчал, как и Зориан. Они обменялись понимающими взглядами, закатили глаза слушать их болтунов и более не обращали друг на друга внимания. Еще пара контрольно-пропускных постов, где едва взглянули на их документы, и вот они наконец на месте. Их встретили двое исследователей, один средних лет, второму на взгляд Зориана было не больше 18. Они предложили инспекторам пройтись по лаборатории и были удивлены, когда те согласились. «Мало кого из проверяющих интересует наша работа», — заметил старший исследователь, представившийся как Крантин Кеклос. «Обычно они спешат удостовериться, что врата государя в порядке и как можно скорее покидают лабораторию». «О, мы определенно собираемся посмотреть на врата государя», — улыбнулся Зак. «Но взглянуть на то, чем вы тут занимаетесь, тоже довольно интересно». «Разумеется», — сказал Крантин. «Не сомневайтесь, мы работаем с ними очень бережно. Мы благодарны Короне за возможность изучить этот уникальный артефакт. Похоже, в отличие от остальных, вы не сомневаетесь в их подлинности», — полюбопытствовал Зориан. «Я не уверен, что это врата государя из легенды», — признал Крантин. «Но это, несомненно, подлинные артефакторы богов». В следующий час Крантин и Ариат, следующий за Крантином младший ассистент, показывали Заку и Зориану лабораторию. Зориан чувствовал, что, несмотря на сдержанность, Крантин был в восторге, что может показать свою работу влиятельным людям. Исследователь хотел большего финансирования и поддержки от Короны, и рассчитывал, что они замолвят за него словечко. Лаборатория делилась на три основных отдела. Во-первых, линейка из трех черных залов, самый маленький — для экспериментов над растениями и животными, два других — для людей. Второй отдел занимался сочетанием алхимии и темпорального ускорения. Наконец, третий отдел работал с огромным черным кубом, около 4 метров по ребру. На одной из сторон была подобная дверь-выемка, но Крантин сказал, что они так и не смогли открыть ее. На этой двери была высечена знакомая схема, горизонтальная линия и стоящий на ней острым углом треугольник. «Вот они!» – простёр руку Крантин. «Врата государя. Несмотря на легенду, мы считаем, что это не врата в другой мир, а некий исключительно мощный зал ускорения времени. К сожалению, мы так и не сумели активировать их. У меня были большие надежды на приближающееся сопряжение сфер, оно весьма усиливает пространственную магию, но и оно не помогло запустить их. Увы. Невероятно», — сказал Зак, с нечитаемым выражением глядя на куб. «Да», — согласился Крантин. «Трудно поверить, что подобная вещь десятилетиями собирала пыль в сокровищнице семьи Новида. Если бы не щедрость мистера Цвери, подарившего неиспользуемые артефакты Новида Короне, кто знает, сколько еще они оставались бы в неизвестности». «Да...» — процедил сквозь зубы Зак. «Он так щедр, на что, Сэн?» «Ну...» — кашлянул Крантин, сообразив, что задел болезненную тему. «Буду рад ответить на ваши вопросы, но это все, что у нас есть. Если хотите...» Оглядевшись, Зорин убедился, что они одни, и коснулся мысли исследователей. И Крантин, и Ариат были отлично обученными магами, но специалистами в магии времени, а не магии разума. В считанные секунды Зориан ввёл их мозги в ступор, они остались на ногах и выглядели нормально, но по сути были без сознания. Зак поднял бровь в наступившей тишине. «Ты разобрался с ними?» — спросил он, поворачиваясь к Зориану. «Да», — подтвердил Зориан. Итак, ты знаешь, как активировать эту штуку? И стоит ли это делать? В смысле, попробуем коснуться её», — сказал Зак. «Ну окей, всё равно идей получше у них нет. Нам стоит сделать это одновременно», — заметил Зориан. «А, точно. Тогда можно рассчитывать, что мы активируем её одновременно. У нас ведь одинаковые маркеры, так что может получиться, так?» «Так», — нехотя согласился Зориан. Он не был в этом уверен, но что им ещё оставалось? Если Матриарх права, то Красный уже знает об этом месте и может уйти, когда захочет. Но петля всё ещё существует, значит, он ещё не ушёл. Почему? Зориан бы ушёл на его месте. Ему нужны ответы, спрятанные в этой штуке. «На счёт три», — сказал он. «Раз, два, три». Они слитным движением одновременно коснулись диаграммы. Прошла пара секунд. «Ничего не происходит», — посетовал Зак. «Чёрт». «Нет», — нахмурился Зориан. Он чувствовал, как что-то из куба перед ним тянется к нему, стремясь к маркеру. «Запрашивая подтверждение?» «Я что-то чувствую». «Не знаю, научился ли ты чувствовать свой маркер». «Нет, ещё нет», — ответил Зак. «Но думаю, я просто...» Он коснулся одного из приключителей маркера. Таинственная сила изнутри куба тут же потоком хлынула в него. Всё скрылось в темноте. Зориан уже думал, что сейчас проснётся в сирене от утреннего приветствия Кириэлли, но нет, он парил в чёрной пустоте, и рядом был Зак. «Вау, что случилось?» — оглядываясь, спросил Зак. «Где это мы?» «Куб запрашивал подтверждение», — сказал Зориан. «И я его дал. И вот мы здесь. Если из-за этого мы навечно застряли здесь, я тебя никогда не прощу», — предупредил Зак. «Ты сам знаешь, что на моём месте поступил бы так же», — ответил Зориан. «Ну да, но из нас двоих благоразумный параноик именно ты. И знаешь, соглашаться на непонятные запросы таинственного древнего артефакта безрассудно даже с моей точки зрения». Прежде чем Зориан успел ответить, перед ним возник ещё кто-то. Нет, скорее что-то. Сущность отдалённо напоминала человека, но было очевидно, что это лишь подобие. На ней не было одежды, но не страшно. Половых органов, волос и всего такого тоже не было, лишь гладкая кожа. Лицо было равнодушно и пусто, глаза — сияющая белая пустота. «Приветствую, контролёр!» Тихим, бесстрастным голосом сказала сущность. Зак среагировал быстрее его, схвативший за заклинательный жезл, и обнаружил, что тот приклеился к кобуре. Проверив своё оружие, Зориан убедился, что его постигла та же судьба. И вообще вся одежда пристала к коже, и хоть он и чувствовал свой резерв маны, он не мог выпустить ни искры. «Кто ты?» – потребовал Зак. «Что это за место?» «Я Страж Порога», – также безразлично ответила сущность. «А это зал управления». «Не думаю, что это настоящее место», – заметил Зориан. «Заметил, что одежда стала частью твоего тела. А ведь ты прав», — нахмурился Зак, безуспешно попытавшись закатать рукав. «Мы что-то вроде проекций», — сказал Зориан, — «как и тот, кто перед нами». Они дружно посмотрели на сущность, та сочла, что это некий запрос. «Чего вы желаете, контролёр?» — спросил Страж. «Можем ли мы покинуть это место?» — спросил Зориан. «Разумеется», — легко согласился Страж. «Хотите сделать это сейчас?» «Покинуть — значит вернуться в тела, из которых мы были спроецированы», — уточнил Зак. «Ответ прежний», — подтвердил Страж. «Как насчёт временной петли?» — спросил Зориан. «Временной петли?» — невнятно переспросил Хранитель. Его глаза вспыхнули, затем вновь сфокусировались на них. «Простите, но врата закрыты». «Что?» — возмутился Зак. «Что, чёрт возьми, значит врата закрыты?» «Контролёр уже покинул петлю», — пояснил Страж. «Никто другой не может уйти». Повисло короткое молчание. Зак и Зориан переваривали услышанное. «Но я думал, что мы и есть контролёры», — возразил Зак. «Вы контролёр», — с готовностью согласился Страж. «Но вы только что сказали, что контролёр покинул петлю», — нахмурился Зориан. «Так и есть», — подтвердил Страж. «Почему тогда петля всё ещё существует?» — спросил Зориан. «Петля не может быть завершена, пока контролёр внутри», — ответил Страж. «То есть контролёр покинул петлю, но ты не можешь её завершить, потому что контролёр всё ещё в петле?» — спросил Зак. «Не замечаешь противоречия?» «Не думаю, что мы имеем дело с разумным существом», — сказал Зориан. «Скорее, это некое заклинание, сбитое с толку, потому что вместо единственного контролёра их оказалось несколько. Страж, сколько людей сейчас перед тобой?» «Лишь контролёр может попасть сюда», — — спокойно ответил хранитель. «Погоди», — дрожащим голосом сказал Зак. «Ты хочешь сказать, что...» «Красный каким-то образом выдал себя за контролёра петли», — вздохнул Зориан. «Он уже ушёл, и теперь никто другой не сможет уйти». «Врата закрыты», — подтвердил страж. «Ой, мля». Конец второй части.